9 июля, вторник. Прохладная пасмурная погода, иногда проглядывает солнышко. К чаю приезжает командир дальневосточной красной кавалерии Эйдеман. Дважды приходило известие, что он убит, один раз, что расстрелян японцами. Теперь он, кажется, тоже сделался писателем. Очень сильный, очень высокий молодой человек, разговаривающий с воодушевлением. Возможно, он встречался с Горьким в Италии и сейчас совершенно откровенно говорит с ним о Муссолини. В 17:00 на 3 или 4 машинах приезжают 90 писателей делегации Москвы. Третьяков представляет их мне. Третьяков молод, высок, лыс, весел, очень симпатичен и изыскан. Среди приехавших Демьян Бедный, Илья Сельвинский, Зелинский, Мретта Шагинян, Лидия Сейфулина, князь Мирский, Кассиль, Анисимов, Павленко, Безыменский, Никулин, Лидин, Антокольский, Склоко. Новиков, Прибой, который плавал матросом по Черному морю, рабочий, заводской поэт, красноармейский поэт, армянский поэт Черенс, много известных драматургов, Аросев, директор немецкого театра Пискатор, Стефан Прясель Эрвиншинко, венгерский писатель, которому я помог приехать в СССР, американский критик-коммунист Фишер, Джерманетто, представитель итальянской колонии коммунистов, представитель коммунистической Испании, очень благодарный мне за ту малость, что я сделал для него, Жак Садуль и многие другие. Склко, вероятно, имеется в виду украинский писатель и поэт Сенченко, 1901-1975. Пискатор, 1893-1966, немецкий режиссер и театральный деятель, один из наиболее ярких представителей политического театра Германии 20-х годов. Прясель, прогрессивный писатель, Шинко, 1898-1967, венгерский писатель, участник революции 1919 года в Венгрии. В 1935-37 годах жил в Москве. Луи Фишер, американский коммунист. Джерманетто, 1885-1959, итальянский писатель, член ИКП. В 1930-1946 годах жил в СССР. Садуль, 1904-1967, французский историк кино и критик. Не так уж легко выдержать такой натиск. Мариэтта Шагинян, молодая, милая и почти совсем глухая, зачитывает мне приветствие на французском языке, из которого я ничего не понял и в котором я не уверен, что она сама что-либо понимает. В основном речь идет о времени, о беге времени, о его протяженности и так далее. Украинский поэт произносит на своем языке нескончаемую речь, которая, как я предполагаю, является апологией его края и раздражает всех присутствующих. Многие поэты декламируют свои произведения, Сельвинский, Антокольский и другие. Я беседую с каждым по очереди, в частности с Мирским, похвально отзываясь о его книге о Ленине. Он говорит мне, что сейчас он бы ее уже не написал, что ушел вперед. С Лидией Сейфулиной, очень маленькой и похожей на лягушку, что никак не умаляет ее большого таланта. С Кассилем, худым, как лезвие ножа, который говорит мне с трогательной горячностью, что завтра ему исполняется 30 лет, и что в жизни у него было 2 прекрасных дня. День его рождения, совпавший с революцией 1905 года, и встреча со мной накануне 30-летия. Анисимов, который пишет сейчас обо мне книгу, подтверждает то, что я уже слышал, что не только Кола, но и Жан Кристоф и очарованная душа есть в крестьянских домах, и что, его даже удивило это обстоятельство, крестьяне понимают и любят даже мой последний роман. Я думаю, речь шла о последних томах очарованной души, и все в таком духе. Крючкову удалось спровадить эту толпу около 7 часов. Он сказал, что после моего отъезда готовится пожинать плоды всеобщей ненависти. Я был удивлен, что такой хлебосольный хозяин, как Горький, не распорядился подать закуски, даже стакана воды своим 90 собратьям, проделавшим 50-километровый путь, чтобы повидаться с нами. Это был единственный случай, когда длинный стол оказался пуст. До сих пор спрашиваю себя, почему это произошло. Я уже говорил, что Горький ест крайне мало. Трудно понять, как ему этого хватает. Он замечает, что всегда был таким, даже в юности, когда был грузчиком на Волге и рабочих заставляли есть много мяса и хлеба, он всегда отказывался. Теперь на смену грузчикам, бегом тащившим, согнувшись пополам два мешка муки на спине, пришли подъемные краны, и Горький говорит, что это скучно. Он сожалеет об ушедших временах и о прекрасных песнях, которые пели во время работы. Обычный неиссякаемый поток забавных историй, от которых до меня, к несчастью, в переводе доходят только тени. Одна богатая мещанка из Нижнего Новгорода, красивая рыжая женщина, однажды услышав, как какой-то пьяный купец заявил, что дал бы 30 тысяч, только чтобы увидеть ее обнаженной, назначила ему свидание, предложив посмотреть на нее в замочную скважину. Князь, знакомый Горького, однажды, выйдя из дому после обеда на несколько часов, вернулся через год. Он признался, что, увидев во время прогулки красивую женщину, пошел за ней. Поскольку она оказалась женой турецкого посла, он поехал за ней сначала в Париж, потом в Стамбул, где она вернулась в свой гарем. Он решил проникнуть и туда, но был посажен в тюрьму, где окончил бы свои дни, и никто не узнал бы, что с ним стало, если б случай не позволил ему призвать на помощь своего посла. Старинные ярмарки и гулянье в Нижнем, безумство купцов. Один во время ночного кутежа подарил красавице корабль, груженный сушеной рыбой. Наутро, поняв всю неуместность своего подарка, стал предлагать ей за него 5000 рублей. Но красавица, разобравшись, что к чему, потребовала все 35 тысяч. Товарищ Горького времен скитаний, солдат, бежавший из дисциплинарного батальона, когда-то пел в церкви. Он знал много священных песнопений и запевал их порой, не отдавая себе в этом отчета. Потом вдруг неожиданно замолкал и изрыгал потоки проклятий. Однажды, желая растянуться на траве, он упал прямо на живот. Горький говорит, что только раз в жизни видел, чтобы человек упал, не согнувшись, и тут же одним прыжком вскочил, как пружина. Он упал лицом на змеиное гнездо, в котором был выводок в целую дюжину.